«Готов сражаться, а?» – глухо выдал он, ошарашенно моргая. Я похлопал его по щекам и потряс за плечи. «Готов вернуться в бой?» «Да, да, господин, вперед! Если получишь ранение, я исцелю тебя снова!» «Да, господин Эйдан, спасибо, господин Эйдан!» После него раненые хлынули нескончаемым потоком. Пронзенные стрелами, пробитые копьями, рассеченные мечами, обожженные магическим пламенем. Попадались и счастливчики с размозженными конечностями, которых лишь вскользь задело снарядом из катапульты. Я исцелял каждого, возвращая в строй. Некоторые, как и ожидалось, оставались без сознания даже после лечения, их укладывали поодаль до пробуждения. Погруженный в работу, я почти не следил за ходом сражения. Порой рев новых рьянков раздавался совсем рядом, но я знал, что бдительные солдаты охраняют меня со всех сторон. Я не успел заметить, как сгустились сумерки. На миг оторвавшись от очередного раненого, я вдруг осознал, что шум битвы стих. Солдаты разожгли возле меня факелы, и я, чувствуя, как пересохло в горле, хрипло спросил, что происходит. «Враги отступают, господин Эйдан», — отозвался один из лекарей, несущий раненого вместе со своим напарником. «Командир Викт отправил конницу в погоню». «Хорошо», — выдохнул я, — «скоро к нам подключатся другие отряды, господин Эйдан», — произнес невдалеке Азлан. «Принесем всех раненых. Вы как, можете продолжать? Пока каждый, кто находится при смерти, не будет исцелен, я не сомкну глаз. Несите всех». «Да, господин Эйдан». Утомленный бесконечными часами исцеления, я погрузился в глубокий сон, позволив измученному телу восстановить силы. Проснувшись, выбрался наружу и оглядел поле недавней битвы. В свете дня равнина превратилась в месиво из грязи и крови, усеянное обломками мечей и копий, оброненными ружьями и луками, изувеченными телами павших. Увы, нельзя было спасти всех. Погибших ватрийцев укладывали в телеги, чтобы придать огню и с достоинством проводить в последний путь. Еще день я исцелял даже самые незначительные раны. Порезы, ушибы, растяжения, вывихи. Ничто не ускользало от моего внимания, даже царапина может стать роковой, если оставить ее без должного ухода. Каждый воин был на счету, и я не мог позволить себе потерять ни одного. Закончив свой труд, я посетил временный штаб Викта и застал его в компании сотников. Стоило им заметить меня, как раздались аплодисменты и восторженные возгласы. «Хорошая работа, господин Эйдан. Без вас никуда, господин Эйдан. Да здравствует господин Эйдан. Дайте ему хоть минуту покоя», — добродушно улыбнулся Викт. «Господин Эйдан и шага лишнего ступить не может без нашего пристального внимания». «Отчасти вы правы, господин Викт», — усмехнулся я, чувствуя одновременно смущение и гордость. «Слышали? Доведите до солдат, чтобы не отвлекали господина Эйдана по ерунде», — приказал Викт. «Забот у него и без того хватает». «Как скажете, командир», — дружно отозвались сотники. «Господин Эйдан, вы к нам по делу?» — поинтересовался Викт. «Да», — ответил я. «Когда мы выступаем в Навир?» «Завтра. Разведка подтвердила, что ойкхилцы оставили город. Отправитесь с нами, я бы хотел увидеть фамильный замок». Викт понимающе кивнул и сказал: «Выступаем утром». Ойкхилцы, как оказалось, покинули не только Навир, но спешно оставляли и деревни, тянущиеся до самой границы волноломных земель. Отступая, они забирали с собой все, что могли унести, травили колодцы, поджигали дома и леса. Еще на подходе к Навиру мы заметили тянущиеся клубы дыма. Солдаты первыми вошли в город. Лишь убедившись в безопасности, они позволили войти остальным. Навир встретил меня пугающей тишиной и безлюдьем. Мостовые, еще недавно полные жизни, теперь зияли пустотой и безмолвием. «Теперь я понимаю, почему ойкхилцы решили закрепиться вне города», — сказал Азлан. «Узкие улицы, нет стен, плотная застройка, много дерева и близость моря», — закивал я. «Отец часто говорил, что Навир не предназначен для обороны». «Ваш отец не думал о переносе столицы, господин Эйдан?» «Не знаю, господин Азлан», — признался я, пожимая плечами. «Даже если бы хотел, это привлекло бы много внимания. Да и строить новый город с нуля — это, мягко говоря, задача не из простых». Внезапно солдаты заметили движение в тени переулка. Мгновенно сомкнув ряды, они закрыли меня плотным кругом щитов, готовые отразить любую угрозу. Копья нацелились в сторону неизвестной опасности. «Это ребенок», — раздался голос одного из солдат. Я спрыгнул с коня и решительно зашагал вперед. Из-за угла показался испуганный мальчишка лет 10. Его впалые щеки и ободранная одежда говорили о долгих лишениях. Неуклюжая, изношенная шапка, сползшая на самые брови, едва держалась на голове. Вслед за ним, ковыляя, вышел сгорбленный старик. Он прижал мальчика к себе, закрывая своим телом, и с опаской оглядел вооруженных солдат. Его глаза, полные страха и надежды, осторожно изучали нас, пытаясь понять, несем ли мы спасение или новую беду. «Те, кто остался, — сказал я, — местные жители». Старик остановил на мне взгляд и вдруг воскликнул. «Г, господин, господин Рейдан, это вы?» «Да», — ответил я на зувийском, вглядываясь в его морщинистое лицо. «Я Емес». Сорвался он на крик и вдруг развернул мальчика. «М, мой внук, он работал помощником конюха у вас, господин». Я вгляделся в лицо мальчика и с трудом узнал его, он словно стал меньше ростом. «Валад?» — тихо спросил я, не веря своим глазам. «Это ты?» Мальчик пронзительно взглянул на меня и едва заметно кивнул. «Эти ублюдки, эти гады!» — ударился в слезы старик. Его голос дрожал от горя и злобы. «Они убили дочурку, господин. Просто-просто». Я заметил движение за его спиной и разглядел других жителей города, которые посмели выбраться на свет. Их было всего десяток, жалкие остатки некогда процветающего поселения. «Прочешите все, проверьте каждый уцелевший дом, каждый погреб», — сказал я солдатам. «Если найдете местных, дайте им чистую одежду и еду. Если у кого-то будут увечья, ведите ко мне, не раздумывая». «Да, господин Рейдан». Я глянул на рыдающего Емеса и осторожно схватил его за костлявое плечо. «Сочувствую твоей утрате. Это моя вина, мы не были готовы в прошлый раз. Господин, даю тебе слово, Емес. Никого из вас мы больше не бросим», — произнес я твердо, глядя ему прямо в глаза. «Они насадили голову господина Лывалта на пику», — вдруг заговорил Валад. «Над крышей замка, господин. Я почувствовал, как внутри меня поднимается волна гнева, подобно бушующему океану во время шторма. Кулаки непроизвольно сжались, а зубы стиснулись до боли. Я коротко кивнул, не в силах вымолвить ни слова, ибо ярость застряла комом в горле. Солдаты увели жителей за город, а я в молчании направился к дому. Добравшись до замка, я с горечью обнаружил, что некогда ухоженный участок был безжалостно испоганен. От пышных деревьев и аккуратных кустов не осталось и следа. Повсюду царила удушающая вонь нечистот, а земля была усеяна мусором и обломками. Подняв взгляд к небу, я увидел зловещую пику, о которой говорил Валад. Она торчала над крышей, как жуткий памятник человеческой жестокости. Ни медля ни секунды, я полез наверх под гнетущее молчание собравшихся. Достигнув крыши, я приблизился к страшному трофею врага. Череп был лишен плоти, очевидно, став добычей птиц. Хотя мой отец давно покинул этот мир, а передо мной были лишь бездушные останки, я бережно снял череп с наконечника, словно это была величайшая драгоценность. Сломав копье и сбросив его вниз, я спустился на землю и, прошагав через весь двор, оседлал своего коня. Я помчался к морю, а отряд солдат без указаний последовал за мной на почтительном расстоянии. Спешившись у берега, я отыскал первую попавшуюся лодку и отплыл подальше от суши. Бросив весла через несколько минут, взял череп в руки и задержал взгляд на пустых глазницах. В памяти всплыли шутливые слова отца. «Хочу, чтобы меня похоронили в море». Опустив руку в холодную воду, я разжал пальцы, и череп медленно пошел ко дну, исчезая в глубине. «Все, как ты и хотел, пап», — прошептал я, глядя на бескрайнюю водную гладь. «Покойся с миром». Глава 12. Дэн следовал за отцом по коридорам дворца, ловя на себе встревоженные взгляды слуг. Те склоняли головы в поклоне и спешили исчезнуть, словно тени. Отец шагал резко, отрывисто, будто сдерживая внутри себя бурю. Каждое его движение выдавало готовность взорваться в любой момент. У массивных двустворчатых дверей стражники вытянулись в струнку и торопливо распахнули створки, пропуская их внутрь. Зал пяти, как его величали сейчас, встретил пустотой и громкими голосами. У дальнего края овального стола, забыв о приличиях, яростно припирались двое. Грузный вольмиор Хафрат и сухопарый аркист Елнан, нервно постукивающий перстнем по столешнице. Они были настолько поглощены жаркой перепалкой, что даже не заметили появления новых лиц. «Попробуйте спорить громче, чтобы вас услышали все в этом дворце», — едко произнес отец. Вольмиор и аркист, замолкнув на полуслове, одновременно повернули головы. «Закончили? Здравствуй, Рагнер», — поджав тонкие губы, сухо поздоровался аркист. «Ты припозднился». Вольмиор скользнул взглядом по Дэну и коротко кивнул. Формально Дэн не должен был присутствовать на таких собраниях, но никто не возражал, потому что он был погружен в дела пяти правителей как никто другой и нередко выполнял для них самую сложную работу. «Нас только трое?» – спросил отец. «Сегодня только мы», – ответил Вальмиор. Отец уселся за стол, и Дэн привычно встал за его спиной. «Адам уже улетел в Кардинские земли, в Аргонт», – сказал Аркист. «Хочет лично посовещаться с боевыми магами. Это надо было делать до атаки врага», – нахмурился Вальмиор. «Среди нас пророков нет», – заметил Аркист. «Мы уже обожглись на границе с Ватританом», – настаивал Вальмиор. «Надо было. Я говорил тебе 10 раз и скажу снова. Мы не знаем». Отец неожиданно хлопнул по столу. «Прекратите. Мы пришли сюда решать проблемы, а не создавать новые. Сколько можно собачиться? Не слишком ли ты много на себя берешь, Рагнир?» Нахмурился Аркист. Вальмиор упреждающе поднял руку. «Спокойно, не хватало и вам ссориться. Неужели я слышу это от тебя, Вальмиор?» Поднял бровь Аркист. «Не нужно втягивать Рагнира в нашу перепалку». Аркист нервно постучал пальцем по столу, будто собираясь с мыслями, и, сложив руки на груди, нехотя произнес. «Хорошо, оставим препирательство на потом. Какие есть новости?» – спросил отец, переводя взгляд с одного на другого. «Ничего нового», – ответил Вальмиор. «Ватритан потихоньку захватывает волноломные земли. Да чтоб они во тьме вечной скитались», – зло процедил сквозь зубы отец. «Есть хоть какие-нибудь намеки на то, что они использовали? Как они прорвали оборону? Маги предполагают, что у них появились новые артефакты. Я это уже слышал. А что ты хочешь еще услышать, Рагнир?» Помрачнел Аркист. «У нас нет ответов. Мы понятия не имеем, что сотворили эти выродки. Они научились высвобождать огромное количество энергии», — сказал Вальмиор. «Если верить отчетам, стены разнесло в щепки прямым попаданием. Командиры описывали огромные металлические шары», — кивнул Аркист. «Не считая того, что маги так и не поняли, чем подбивали ивалисков, все трупы остались на поле боя. Мы получили хотя бы один образец, ни единого, Рагнир», — покачал головой Вальмиор. «Разведка облажалась», — сказал Аркист. «Облажалась», — повторил отец. «Мягко сказано, шпионам не так просто спрятаться в Ватритане», — произнес Вальмиор. «Ты ведь сам понимаешь, а темные эльфы, почему мы узнали об их союзе в последний момент? Ватритан и Мюр разделяет океан, между ними не было никаких серьезных соглашений», — заметил Аркист. «Никто и не предполагал, что они о чем-то договорятся». Отец устало потер глаза и вздохнул. «Мы могли попробовать удержать Навир». «Нет смысла», — сказал Аркист. «Там нет никаких защитных укреплений. К тому же после битвы у нас много раненых и убитых, не считая местных жителей, которые с радостью поддержат приход ватрийцев», — добавил Вальмиор. «Я же говорил, что надо зачистить территорию, Рагнир». «Ладно», — прервал его отец. «Ладно, они могут продвинуться дальше, командиры считают, что они собираются сделать это в ближайшее время», — ответил Аркист. «Может, отправить кого-нибудь в Лаубиен?» — предложил Вальмиор. «Помощь нам сейчас не помешает». «Нет», — покачал головой отец. «Они не станут воевать с темными. Мы обсуждали это еще до вторжения в Юви. Не хватает нам портить отношения еще и с ними. Тогда остается ждать», — пожал плечами Аркист. «Не забывайте про рассветные острова», — вдруг напомнил Вальмиор. «Там снова может вспыхнуть бунт». «Это правда», — согласился Аркист, поймав взгляд Дэна. «За ними нужно присматривать». Дэн невольно нахмурился, вспоминая свой визит на рассветные острова. Приказ отца он выполнил безупречно. Ни Ферг Бустгарг, ни его правая рука Астасульф не успели даже понять, что произошло. Он избавился от них ночью, не оставив ни следов, ни свидетелей. Однако вместо ожидаемого результата получился обратный эффект. Островитяне сплотились в едином порыве, обвинив в убийстве 5 великих домов. Они отвергли нового наместника из Гелима, и пришлось усмирять их мечом. Теперь архипелаг напоминал спящего медведя, видимость покоя обманчива, ведь в любой момент зверь мог пробудиться. В дверь деликатно постучали, нарушая тягостное молчание. «Войди», — бросил отец. На пороге возник слуга, склонившись в низком поклоне. «К нам пожаловал королевский советник из Клинкарака, Лестер Брагинцо». Отец переглянулся с остальными и приказал: «Проводи его сюда». Снова поклонившись, слуга бесшумно удалился, и Вальмиор поддался вперед. «Мы ждали гостей из Клинкарака?» «Не ждали», — ответил Аркист, хмуря брови. «С чего это вдруг они отправили советника?» «Понятия не имею», — сказал отец. Через минуту раздался очередной стук, и в зал степенно вошел высокий старик, чья борода, окрашенная в багрянец, струилась до самого пояса. Он оглядел всех и коротко кивнул. «Приветствую правителя Йойкхилда. Я Лестер Брагинцо, третий королевский советник, и я прибыл к вам с предложением от короля Кориана Тринки». Глава 13. «Нашу армию ожидали новые столкновения, но я, следуя договоренностям с Гертом, вернулся в Ватритан. К сожалению, вернулся я с пустыми руками. После ойкхилдцев в родовом замке не осталось ничего». «Так», — тихо сказал я вслух, — «посмотрим». Мой взгляд упал на рисунок, который я перенес из своей книжки на пергамент. Удовлетворенный результатом, я подписал на ватрийском «деление клеток». В последние дни я усердно занимался переводом своих записей, знания из прошлой жизни, что сумел сохранить. За спиной скрипнула дверь, и раздался голос Азары. «Занят, рисую». Она прошла к столу и, склонившись над моим плечом, заглянула в лист. «Дэдди дел, деление клеток, делен». «Как, деление клеток, какой сложный язык», вздохнула она. «Не сложнее ватрийского», улыбнулся я. Азара, движимая любопытством, пыталась учить русский язык, на котором я вел свои записи, но терпения ей не хватало, да и не так много времени мы проводили вместе, как того хотелось. Так странно осознавать, что мы собраны из каких-то там клеток. Ну, не только из клеток, а... «Все-все, хватит», со звонким смехом остановила меня она. «Я помню». Я нежно привлек ее к себе, и она опустилась ко мне на колени. От нее веяло теплом домашнего очага. Тонкий аромат луговых трав, тянущийся от ее волос, окружил меня. «Правда помнишь?» Азара чмокнула меня в щеку и по-детски схватила за кончик носа. «Опять ты начнешь болтать без остановки, а у меня разболится голова. Тогда оставим лекции на потом. Когда закончишь, кому покажешь эти записи?» «Не знаю», признался я, «но теперь не хочется держать такие знания в секрете. Они здорово пригодятся нашим народам. И как такое преподнести? У всех возникнут вопросы. Что-нибудь придумаем». В дверь вдруг постучали, и раздался голос слуги. «Господин Рейдан». «Да, к вам прибыл придворный гонец», говорит, «срочно». «Уже иду», отозвался я, саживая Азару с колен. «Опять тебе куда-то ехать?» Недовольно вздохнула она. «Вот и узнаем, милая». Я спустился вниз и, выйдя в холл, встретил гонца. «Слушаю». «Доброго дня, господин Рейдан. Во дворец привезли новорожденного Нейтарима мага. Вас хотят видеть». «Сейчас буду», сказал я и, глянув на служанку, приказал: «Пусть приготовит коня». «Да, господин». Метнувшись по лестнице наверх, я на ходу стянул рубаху и вернулся в спальню. «Что-то случилось?» — тревожно спросила Азара, завидев меня. «Родился Нейтарим маг», — ответил я, торопливо натягивая чистые вещи, которые слуги принесли еще утром. «Надо ехать». Азара, успокоившись, выдохнула и понимающе закивала. «Надеюсь, у вас все получится». Переодевшись, я вихрем спустился вниз и выбежал на улицу, где меня ждал мой жеребец. Путь до дворца занял считанные минуты, благо меня сопровождали королевские всадники, расчищавшие дорогу от зевак и прохожих. У парадного входа меня встретил помощник Аварла. «Господин Рейдан, девочка уже внутри. Господин Вульн на месте, он вот-вот прибудет, мы отправили за ним гонцов». Меня поспешно проводили в палату, где уже собрались несколько местных магов и лекарей. Обменявшись с ними приветствиями, я подошел к койке и поглядел на новорожденную. Девочка, как и ожидалось, едва дышала. Я осторожно поднял ее правое веко и увидел полностью черный глаз. «Как давно она здесь?» «Привезли из родильного дома около получаса назад, господин Рейдан», — ответил лекарь. Нейтар проявился не сразу. «В ее ядре довольно много энергии», — заметил один из магов. «Счет идет на минуты». Дверь позади меня с шумом распахнулась, и я обернулся. Это прибыл Вульн в сопровождении двух своих учеников. «Господа», — кивнул он, приблизившись к койке. «Вы вовремя, господин Вульн». Поглядев на новорожденную, он произнес: «Я готов запечатать душу, господин Рейдан. Приступайте». Мы расступились, а Вульн и его ученики окружили младенца. Вульн простер руки над ребенком, и его пальцы начали едва заметно подрагивать, словно ощущая невидимые потоки энергии. Какое-то время он стоял неподвижно, а затем начал плавно водить ладонью над новорожденной. Я ничего не смыслил в магии душ, но на миг мне показалось, что я что-то почувствовал. Время тянулось мучительно медленно, пока Вульн творил свою магию. Наконец, он опустил руки и, обменявшись парой фраз со своими учениками, повернулся ко мне. «Душа запечатана, остается ждать». Я приблизился к ребенку и, склонившись над ним, всмотрелся в его черты, Внешне все оставалось по-прежнему. Стоило мне потянуться, чтобы вновь взглянуть под веки, как вдруг крохотное тельце содрогнулось. Личико исказило гримаса боли, ручки и ножки задергались в судорогах. «Стоит ли вливать целительскую энергию?» – спросил я. «Не думаю, что это хорошая идея, господин Рейдан», – ответил Вулин. «Не нужно вмешиваться в этот процесс. Вы лучше меня знаете, что мракотворцы-маги умирают не из-за проблем со здоровьем». Мы отошли с ним в сторонку, и я с беспокойством поинтересовался. «Это как-то отразится на ребенке? Печать вынуждает душу держаться за оболочку, вынуждает бороться», – ответил Вулин. «Малышка будет испытывать боль, пока все не закончится. Что если она умрет? Тогда мы немедленно снимем печать», — сказал он, не отрывая взгляда от ребенка. «Нельзя удерживать душу против ее воли». Я понимающе кивнул, вспоминая древние манускрипты, которые мне довелось изучать в библиотеке магической академии Гелима. Пожелтевшие от времени свитки поведали мне о темной странице в истории народа Мюра. Много веков назад они использовали печати душ как изощренное наказание за самые страшные преступления. Запечатанные души, лишенные возможности продолжить свой путь, были обречены на долгие страдания, пока тело не истлеет. Консилиум колдунов из других королевств решил, что подобная практика не должна существовать за пределами Мюра. Поэтому магия душ была объявлена вне закона практически везде, исключением стал лишь Ватритан, который жил обособленно. «Кстати, о печатях», — сказал Вульн негромко, прерывая ход моих мыслей. «Я как раз хотел поговорить с вами об этом, господин Рейдан. Внимательно слушаю. Мы пока не можем утверждать наверняка, но есть предположение, что загадочные круги в храме связаны с духоплетением». «Круги?» — переспросил я и через мгновение понял, о чем он говорил. «Те, что выбиты на полу и стенах храма». «Да», — кивнул Вульн. «Кажется, там используются символы из древнемюрского. Даже если так, почему вы решили, что надписи связаны с магией душ?» «В каждом круге есть два повторяющихся символа», — ответил он. «В переводе на наш язык, это означает душа. Вполне возможно, что мы имеем дело с печатями. Разве такое возможно? Мы не используем физические печати, однако я слышал, что предки практиковали нечто подобнее. Я жду несколько книг из Мюра, они должны помочь разобраться с переводом». «Любопытно», — протянул я. «Не помню, чтобы в истории Ватритана упоминались темные эльфы. Прошлое порой преподносит неожиданные сюрпризы». Со стороны новорожденной вдруг донеслось тихое нездоровое кряхтение, и мы встали у койки. Девочка словно пыталась вздохнуть, но не могла. Она судорожно дергала головой, ее грудь вздымалась в отчаянной попытке втянуть воздух. Крошечные пальчики сжимались в кулачки, а личико становилось пугающе багровым. «Господин Рейдан, может, вы попробуете?» – раздался голос лекаря. «Нет», – отрезал Вулин, – «никакого исцеления. Душа пытается закрепиться, не мешайте процессу». Он поднял над крохотным тельцем ладонь, и на сей раз я отчетливо ощутил легкие волны энергии. Девочка продолжала кряхтеть. Ее лицо в свете солнечных лучей становилось уже не багровым, а синим, приобретая оттенок грозового неба. Я снова почувствовал себя беспомощным. На моих глазах не первый раз умирали новорожденные нейтарим и маги, и это было самое гадкое чувство. Каждый раз, видя угасающую искру жизни, я ощущал, как частичка меня умирает вместе с ними. Девочка резко утихла. Едва на меня обрушилось осознание, что это очередная смерть, как она неожиданно громко вздохнула и заревела. Синева с ее лица отступила, щеки снова налились теплом. Вулин поймал мой изумленный взгляд и коротко кивнул. Я коснулся век новорожденной и поднял их. У нее были янтарные глаза, сияющие как два крошечных солнца. Она вышла из потока, Нейтар перестал бороться с магическим ядром. «Получилось», — тихо сказал я и, обернувшись, воскликнул. «Получилось. Сообщите королю Герту». Один из магов обрадованно потряс кулаком и выбежал в коридор. Остальные же окружили девочку со всех сторон и принялись тщательно ее осматривать. «Где ее мать?» — нарушил обсуждение Вулин. «В соседней палате, господин», — почтительно ответил лекарь. «Отнесите девочку к ней, ребенку необходимо материнское молоко». Лекарь закивал и, бережно взяв дитя на руки, удалился. «Господин Вулин, вы даже не представляете, как мы вам благодарны», — сказал я и, охваченный радостью, приобнял его. «Вы совершили великое дело. Сегодня мы спасли невинную жизнь, господин Рейдан», — улыбнулся он. «Ради такого стоит жить». Глава 14. Сарзан распахнул потрепанный мешок, утрамбовал на дно форму ойкхилдского пехотинца и прикрыл ее дырявой рубахой, пропитавшейся дорожной пылью. Затянув горловину двойным узлом, он закинул ношу на плечо и устремил взгляд к городским стенам. Рассветное солнце едва коснулось крыш, а по тракту уже тянулась вереница люда, торговцы и работный народ, готовый гнуть спину за горсть медиков. Сарзан держал путь к южным воротам. Память подсказывала, что здешняя стража всегда относилась к проверкам спустя рукава. Война могла изменить порядки, но рисковать, выбирая новый маршрут, он не стал. Если верить ватрийцам, Сарзан был единственным лазутчиком в Ойкхилде, сумевшим подобраться так близко к столице. Янтарный цвет глаз выдал бы любого другого шпиона, поэтому на его плечи ложилась огромная ответственность. Во время пути в Гелимон уже успел оценить перемещение войск, но этого было недостаточно. Сарзан влился в людской поток, медленно струящийся к воротам. Привычный ритм движения изменился, толпа замедлялась, спотыкалась, будто река перед плотиной. Похоже, его опасения насчет усиленной проверки подтвердились. Когда подошла его очередь, стражник скользнул по нему равнодушным взглядом и тут же переключился на торговца с телегой, требуя показать товар. Сарзан беспрепятственно шагнул под арку ворот. Овес, видно же, послышалось позади. Вот, глядите, последние на продажу везу. Он направился прямиком к жадному конюху, месту, где собирались бедняки и всякий сброд. Кабак не запирал двери ни днем, ни ночью, ведь желающих накидаться дешевым пойлом за гроши всегда хватало. Да и перекусить там можно, если желудок был крепок. Путь лежал через лабиринт кривых улочек, где громоздились покосившиеся лачуги, а в канавах гнили объедки и тряпье. Добравшись до кабака, он толкнул рассохшуюся дверь и окунулся в знакомую вонь прокисшего пива и немытых тел. За стойкой маячила долговязая фигура Хальдара, внука Бринрика, хозяина заведения. Бринрик обычно заступал на смену вечером и работал до утра, а днем отсыпался, вот Хальдар его и подменял. В зале было непривычно тихо, лишь несколько завсегдатаев сгорбились над кружками в дальних углах. Сарзан подошел к стойке и поздоровался. «Привет!» Хальдар вгляделся в его лицо и, сведя брови, спросил. «Сарзыч, ты, что ли?» «Я, как видишь», — улыбнулся Сарзан, усевшись на табуретку и бросив мешок рядом. «Мать честная, ты когда успел так вымахать? Да кто его знает? Есть чего пожрать? Найдется?» — кивнул Хальдар и, достав тарелку, зачерпнул из кастрюли каши. «С тебя полушка!» Сарзан положил на стол целый медяк. «Налей-ка мне еще чего-нибудь». Хальдар наполнил кружку пивом и, поставив на стол, спросил. «Ты где пропадал? Работал то там, то сям», — ответил Сарзан, промочив горло. «Сам понимаешь, жить на что-то нужно». «Понимаю, приятель. У тебя-то как дела?» «Да неплохо», — сказал Хальдар и усмехнулся. «Дед только с каждым днем ворчит все больше и больше». «Старик у тебя не меняется», — произнес Сарзан и поинтересовался. «Слушай, а Ильва все так же на кухне во дворце пашет?» «Вроде там же», — пожал плечами Хальдар. «А чего? Захотелось королевской похлебки отведать? Денежка завелась? Да любопытно просто. Кстати, слышал, солдатни тут многовато стало. Ну так война ж, они то туда, то сюда метаются, а пока в городе, напиваются в усмерть. Надоело, если по чесноку. Буянит, да каждый день», — ответил Хальдар. «Во времена, а, раньше в армию все рвались, мест не было, а сейчас насильно из деревень гребут». «Времена», — согласно закивал Сарзан. «Сюда часто заглядывают, слава Рандару, не часто. Они там в своих дырах ошиваются». «Это где?» «Да в том же ржавом мече их полно, или в хромом петухе, а в большом котле, и там тоже», — сказал Хальдар. «Да где их только нет». Дверные петли взвизгнули, впуская новых посетителей. Их громкие голоса и раскатистый смех разорвали сонную тишину, царившую до этого момента. Один из голосов показался Сарзону смутно знакомым. Кажется, это был Скальм. Вошедшие уверенно направились к столику неподалеку и с грохотом уселись на стулья. Судя по разговору, их было трое. Самый шумный из них, обладатель зычного баса, тут же гаркнул. «Холь, плесни-ка нам браги и тащи мясо пожирнее». «Мать!» — крикнул Хальдар, не поворачивая головы. «Мясо еще осталось, осталось, осталось», — донеслось с кухни. «Не Бьертур ли спрашивает? Он самый, дорогуша». Громко засмеялся мужик. Из кухни выплыла тощая как жердь женщина с серым от усталости лицом. Она прищурилась, глядя через плечо Сарзона, и ее губы превратились в жесткую линию. Уперев костлявые руки в бока, она процедила с интонацией, не терпящей возражений. «Сначала монеты на стол. 13 медиков выкладывай. Куда-то 13-то? Цокнул языком Скальм. А ты не суйся, огрызнулась Фрёна, пройдя к их столу. Он и сам знает. Да ты глянь, какая боевая. Хохотнул Гертур, но кошель, судя по звону, все же вытащил. На, держи, и смотри, чтоб мясо не пережарило. Не учи ворону каркать, фыркнула она, сгребая монеты. Хальдар достал 3 кружки, наполнил их брага и махнул рукой. Забирай, хоть посидим по-человечески, произнес Скальм, поднимаясь со стула. Сарзону почудилось, что Скальм, забирая кружки, задержал на нем пристальный взгляд, словно пытаясь разглядеть в его чертах нечто знакомое. И, судя по всему, это не было игрой воображения, ведь спустя мгновение тот вернулся и произнес простецким тоном. «Шкет, не как ты? Привет, Скальм, а чевозенки прячешь? Аль язык проглотил, не хотел тебе мешать. Тьфу ты!» Обернувшись, бросил он. «Вконец обнаглела нынче молодежь. Нас, старых волков, и за людей не считают». Собутыльники одобрительно загудели. Скальм грузно опустился на соседнюю табуретку и, схватив кружку Сарзона, осушил ее парой глотков. Он придвинулся вплотную, от него несло табаком и застарелым потом. «А ты куда пропал, Шкет?» «Зиму в деревне пережидал», — ответил Сарзон. «Работы в городе не было, а ребятня остальная где? Не знаю. Правда, что ли?» — хохотнул Скальм. «А с подружкой твоей янтороглазой что, не закололи случайно? Понятия не имею. А я те толковал, что эту шушеру ты не потянешь. Слышь, чего, Шкет, тут болтали, что ты зельишком приторговывал». «Зельишком, ты дурака из себя не строй», — оскалился он. «Народ поговаривал, что Шепелявый хорошими настойками разжился, а мы с ним и поворковали. Ты его снабжал, так, какая разница?» «Так снабжал, было дело», — не стал отпираться Сарзон. «Вот», — хохотнул Скальм, — «только загвоздочка тут выходит. Какая? Не по-людски поступил, с нами не посоветовался, не поделился. С тобой, что ли?» Скальм резко изменился в лице. «Ты мне не дерзи, Шкет». Странное чувство охватило Сарзона, он вдруг осознал, что совершенно не боится. Казалось невероятным, что когда-то от одного присутствия этих пьянчуг у него подгибались колени. Он медленно поднялся во весь рост, расправляя плечи. «А то что, да ты, в драку полезешь, мусор!» Скальм с рыком бросился вперед, но Сарзон встретил его коротким ударом в челюсть. Громила рухнул, как подкошенный. Время, проведенное под крылом Эйдана, не прошло даром. Сарзон овладел не только грамотой, но и познал искусство боя, как подобает настоящему мужчине. Гертур рванулся от стола, но и его Сарзон уложил одним точным движением. Третий их собутыльник поспешно вскинул руки. «Я просто выпить пришел. Вы что тут устроили?» — раздался позади голос Фрёны. «Вы что, правил не знаете?» «Прости, Фрёна, не хотел», — спокойно произнес Сарзон. «Дожрай свою кашу и выметайся отсюда». Сарзон встретился глазами с Хальдаром. Его взгляд был полон неприкрытого восхищения, смешанного с изумлением, будто он впервые видел человека, стоящего перед ним. «Ну ты даешь», — сорвалось с губ Хальдара. «Как их? Передай им, чтоб не дулись, когда очнутся. Сами нарвались. Не вопрос, Сарзыч. Хватит разговоров», — хлопнула по столешнице Фрёна. «Собирайся и уходи. Уже». Сарзон подхватил свой мешок и вышел из кабака. Он решительно зашагал по улицам, направляясь в сторону заброшенных бараков, места, которые когда-то называл домом. Город казался чужим и неприветливым. В воздухе висело тягостное напряжение, читавшееся на лицах прохожих. Тень войны накрыла Гелим плотным покрывалом тревоги и страха. Петляя по знакомым переулкам, Сарзон наконец добрался до нужной улицы. Свернув на повороте, он двинулся по узкой дороге, зажатой меж покинутых строений. Дойдя до нужного здания, потянул дверь и вошел внутрь. Здесь пахло пылью и сыростью. Он распахнул ставни, впуская солнечный свет, и огляделся. Все осталось нетронутым. Казалось, время здесь замерло с того дня, как они с ребятами покинули это убежище. Отыскав нужную половицу, Сарзон сдвинул ее в сторону и опустил мешок в тайник. Теперь предстоял путь ко дворцу, куда он сразу и поспешил. Если Ильва и правда все еще работала на дворцовой кухне, нужно было найти способ с ней поговорить. По мере приближения к богатым кварталам приходилось двигаться все осмотрительнее. Здешняя стража славилась умением находить зацепки для придирок к простолюдинам. Сарзон притаился в густых зарослях городского сквера, откуда открывался вид на южные ворота дворца. Каждый вечер, когда солнце опускалось за башенки, У служебного входа разворачивалось настоящее представление. Дворцовые кухарки выносили еду, и вокруг них, словно пчелы возле медовых сот, собирались горожане. Здесь за звонкую монету можно было отведать яств, достойных короля, так, по крайней мере, шептались в народе. Сам Сарзан никогда здесь не бывал, в те времена, когда он пахал за троих, даже мысль о подобной роскоши казалась нелепой. Монотонное ожидание убаюкало его, и он задремал, свернувшись в своем укрытии. Очнулся от вечерней прохлады, пробравшей до костей. Чтобы согреться, осторожно размялся, стараясь не шуметь. Солнце уже окрасило небо в багровые тона, подавая сигнал к действию. Толпу ожидающих он заметил издалека, люди жались друг к другу, поглядывая на дворцовые ворота. Вскоре показались кухарки под охраной двух стражников, явно имевших свою долю в этом промысле. Сарзан заметил среди кухарок молчаливую Эльву, держащую подносы, пока ее напарница, дородная баба, расписывала достоинство каждого блюда, словно торговка на рынке. Еда и впрямь выглядела соблазнительно. Нетронутые куски мяса, замысловатые пироги, диковинные фрукты. Сарзан выждал, пока самые нетерпеливые разберут лучшие блюда, и лишь потом приблизился к импровизированному прилавку. «Привет, Эльва», — поздоровался он. «Сарзан», — удивилась она, — «ты что здесь делаешь?» «Да вот, захотелось всякого распробовать. Тебя и не узнать. Подрос, что ли?» «Вроде того», — улыбнулся он. «Рыба осталась», — прервала их разговор кухарка, которая, кажется, была здесь старшей. «Брать будешь?» «Буду. 12 медиков выкладывай». Не споря, он полез за пазуху и, достав кошель, отсчитал монеты. «Посуда где твоя?» – недовольно спросила кухарка. «Нести как собрался?» «Да не знаю. Здесь тогда ешь», – сказала она и обратилась ко второй помощнице. «Альми, дай ему ложку». «Две ложки», – сказал Сарзан. «На кой тебе две?» «С Эльвой поем. Не положено ей». «Так я ж плачу», – произнес он. «Да и еды у вас уже почти не осталось, а вдвоем мы быстрее справимся». Кухарка нахмурилась, но все же сказала: «Эльва, проследи, чтоб ничего не разбил, и поторапливайтесь». «Хорошо», кивнула она и, сложив подносы, взяла тарелку с рыбой и две ложки. Они отошли в сторонку, и Эльва негромко произнесла: «Зря ты так, не любит она, когда мы еду на продажу точим». «Да и хрен с ней», махнул рукой Сарзан. «Давно сама ела?» «Днем», ответила Эльва и добавила: «Немного. Налетай тогда». «А ты?» Смутилась она. «Ты же заплатил». «А я тоже», сказал он и, приняв ложку, подцепил немного рыбы. Эльва без стеснения принялась есть, и Сарзан снова заговорил: «Как у тебя дела?» Она поспешно проглотила свой кусочек и ответила: «Хорошо. Отец все так же на складах работает?» «Ага», вздохнула она, «на спину жалуется». «Да, непростое это дело», с пониманием протянул он. «Я вот в город только вернулся, а новостей почти и нет. Может, интересного чего у вас было?» «Не знаю», сказала Эльва, зачерпнув очередной кусочек. «Все тихо. А во дворце?» «Да ничего», пожала она плечами, а затем вдруг оживилась. «Из Клинкарака шишка какая-то важная тут была. Представляешь, мы ему 3 дня всякую гадость варили с его специями дурацкими. В носу потом всю ночь свербело. Из самого Клинкарака прибыл?» «Ага», закивала она. «У него такая борода красная-красная чуть ли не до колен. Еще и валиск весь разноцветный был, красивый такой. А вот это уже полезно», подумал Сарзан. «А гости из Клинкарака явно стоит упомянуть. Долго вы там?» — прикрикнула кухарка. «Уходить пора. Сейчас», откликнулась Эльва и кивнула в сторону тарелки. «Доедаешь?» Сарзан одним махом закинул остатки еды в рот и, едва проживав, проглотил. «Вкусно», сказал он. «Будут деньги, еще загляну». Распрощавшись с Эльвой, Сарзан поспешил обратно к бараку. Время неумолимо утекало, а ему еще предстояло забрать военную форму и заглянуть в злополучные кабаки, где собирались ойкхилдские солдаты. Он знал, что только так, бегая от места к месту, по крупицам собирая обрывки разговоров, он сможет добыть действительно ценные сведения для Ватритана. Глава 15. Я проснулся от первых лучей солнца. Азара спала рядом. Ее дыхание, тихое, размеренное, наполняло комнату покоем. Стараясь не разбудить жену, я выскользнул из постели и, одевшись, вышел в коридор. Спустившись вниз, уловил аромат свежезаваренного чая. Молва, одна из наших служанок, появилась неслышно и, встретив мой взгляд, приветливо улыбнулась. «Господин Рейдан, доброе утро. К вам прибыл господин Вульн». «Вульн?» – переспросил я. «В такую рань?» «Да, господин. Он ожидает в гостиной». Долго ждет, около получаса, не более. Я распорядилась подать ему горячий чай. Спасибо, молва. Кивнув, она удалилась, а я прошел в гостиную. Здесь царил полумрак, шторы были лишь слегка приоткрыты. Вульн сидел в кресле, задумчиво глядя в окно. Даже в этом скудном освещении от моих глаз не ускользнули глубокие тени под его глазами. Похоже, этой ночью он так и не сомкнул глаз. Заметив меня, он отставил чашку и поднялся навстречу. «Простите за столь ранний визит, господин Рейдан. Что-то стряслось, господин Вульн. Знаю, вы постоянно заняты, поэтому решил застать вас пораньше», — сказал он и после краткой паузы добавил. «Мы разгадали значение кругов в храме». «Уже, да, господин Рейдан», — кивнул он. «Это действительно печати из духоплетения, как мы и предполагали. Одна из них отзывается на магию. Так в круге запечатана душа, не могу утверждать наверняка», — ответил Вульн. «Печать откликается, но не поддается. Нам нужна ваша помощь, господин Рейдан. Дайте мне 10 минут, я буду на улице». Наспех умывшись и переодевшись, я прошел к воротам, где меня ждала карета Вульна. Как только мы уселись внутри, возница щелкнул поводьями, и лошади тронулись с места. «Что от меня требуется, господин Вульн?» — спросил я. «Ваша сила, господин Рейдан», — произнес он. «Полагаю, печать откроется лишь мракотворцу». «Почему вы так считаете?» «Мы не смогли перевести все символы, однако во всех кругах упоминается энергия мира, мрак. Похоже, они отметили мракотворцев. Вероятно, над печатью работали не только темные эльфы, но и ватрийцы». «Вы уверены, господин Вульн?» «Я тоже немало удивился, но все указывает на это». Спустя четверть часа карета замерла. Мы поспешно выбрались наружу и, минуя мощеный двор, устремились к массивным дверям святилища. Переступив порог, я приметил Имгима, одного из самых способных учеников Вульна. Он стоял подле выбитого в стене круга, испещренного символами, и сосредоточенно заносил что-то в свиток пергамента. «Имгим», — окликнул его Вульн. «Мастер, вы быстро», — обернувшись, — произнес он и, приблизившись к нам, поприветствовал меня. «Господин Рейдан, доброе утро». «Господин Имгим», — ответил я кивком. Вульн обратился ко мне. «Господин Рейдан, он поможет вам войти в мир духов». «Простите», — опешил я, — «мы можем проникать за грань, не покидая тела, а у вас таких способностей нет. Хоть эти печати и физические, методы взаимодействия с ними остаются неизменными. Значит, мою душу вытолкнут из тела, не нарушая связи», — кивнул Вульн. «Имгим будет контролировать процесс. Как же мне тогда использовать мрак? Так же, как и прежде». «Хорошо, господин Вульн», — вздохнул я, смиряясь с неизбежным. «В этом вопросе я вам доверяю». Движения Вульна, несмотря на внешнее спокойствие, казались чуть более резкими, чем обычно. Возможно, всему виной была бессонная ночь, но что-то подсказывало мне, даже этот умудренный годами исследователь сейчас ощущает тот же трепет первооткрывателя, что и я. Мы встали у круга, и Имгим раскрыл ковер, на который я обратил внимание только сейчас. Затем он взял подушку, что лежала рядом, и, встряхнув ее, бросил сверху. «Прошу, господин Рейдан», — сказал он, — «вам нельзя оставаться на ногах. Размещайтесь так, как удобно», — добавил Вульн. «Не обязательно ложиться на спину». Молча подчинившись, я опустился на ковер и прилег на бок. Имгим сел рядом и коснулся моего плеча. «Вы маг, поэтому почувствуете вторжение. Постарайтесь расслабиться и не сопротивляться, господин Рейдан». «Постараюсь». «Закройте глаза». Я опустил веки и глубоко вздохнул. Едва я успел выдохнуть, как почувствовал, что невидимая сила проникает в самую глубину моего естества. Это ощущение было похоже на прикосновение льда к обнаженной коже, обжигающее и даже болезненное. Каждая клеточка тела инстинктивно хотела воспротивиться вторжению, но разум возобладал. Я позволил чужеродной энергии овладеть мной. Внезапно я стал невесомым и ощутил, как поднимаюсь в воздух. Поддавшись любопытству, я приоткрыл глаза и увидел себя, лежащего на ковре. От тела ко мне тянулись тончайшие светящиеся нити, похожие на серебристую паутину. Я перевел взгляд на Вульна и замер. Передо мной предстал не только его физический облик, но и сияющий призрачный силуэт, окутанный мягким светом. В памяти тут же всплыло путешествие в потоке душ, когда после смерти на земле моя сущность странствовала меж мирами, прежде чем обрести новое воплощение на Антумне. Заметив мой взгляд, Вульн спросил: «Как себя чувствуете, господин Рейдан?» «Не знаю», — ответил я, поглядев на свои светящиеся руки. Хорошо, Йимгим контролирует ваш выход из тела, но вас, как мага, может затянуть обратно, сказал он. Постарайтесь сконцентрироваться на том, что видите. Прислушайтесь к звукам, осмотрите все вокруг. Я обернулся и глянул на Йимгима. Он все так же сидел рядом и держал меня за плечо. Прикосновения я не чувствовал. Господин Йимгим, произнес я, но Вульн прервал меня. Он вас не слышит и не видит, господин Рейдан. Он сосредоточен на другом. Покрутившись вокруг, я произнес, кажется, все в порядке. Что ж, тогда попробуйте наполнить печать энергией мрака. Я вошел в поток Нейтара без малейших усилий, словно погрузился в теплые объятия старого друга. Энергия откликнулась на мой зов привычно легко, наполняя меня своей мощью. Решив коснуться круга, я протянул к нему призрачную ладонь, но та лишь провалилась сквозь стену. «Не заостряйте на этом много внимания, господин Рейдан», — произнес Вульн. Послушавшись совета, я отринул все лишние мысли и сфокусировался, направляя энергию Нейтара прямо в сердце круга. Реакция не заставила себя ждать. Древние символы вспыхнули синим светом, а стена завибрировала. «Мастер», — раздался обеспокоенный голос Йимгима. «Не отвлекайся», — сказал Вульн. «Продолжай удерживать». Вибрация нарастала с каждой секундой. Невольно отступив назад, я бросил вопросительный взгляд на Вульна, но тот оставался невозмутим. Внезапно он шагнул вперед и коснулся сияющего круга кончиками пальцев. В следующий миг пространство взорвалось ослепительной вспышкой, и в образовавшемся сиянии проступил силуэт. Без тени сомнения, перед нами предстала женщина. Об этом говорили и пышная грудь, и нежные черты прекрасного лица. Ее кожа мерцала и переливалась, словно лунный камень. Янтарные глаза сияли ярче, чем у любого ватрийца, заостренные уши были длиннее эльфийских, а волосы отливали цветом летнего неба. «Это не душа», — прошептал Вульн. «Кто она?» — тихо спросил я, отмечая, что наша гостья действительно не светится. «Не знаю», — ответил он, едва шевеля губами. «Я впервые вижу нечто подобное». Она вдруг что-то произнесла, но я не понял ни слова. «Кто вы и откуда?» — громко спросил Вульн. Незнакомка плавно перетекла вперед и, протянув руку, вдруг коснулась его лба. Вульн, к его чести, даже не дрогнул. Затем она перевела взгляд на меня и дотронулась уже моей головы. «Человек с нашей силой», — произнесла она на зувийском. «Кто вы и откуда?» — снова задал вопрос Вульн. «Вы», — медленно повторила она и вдруг улыбнулась. «Какой странный язык. Я здесь одна, мой друг». До меня дошло, что она изучила зувийский только сейчас, после прикосновения. «Так кто ты?» – спросил я. «Образ. Незнакомка, кажется, потихоньку начала приходить в себя». Она оглядела храм, заострила внимание на молчаливом Йимгиме, который, должно быть, не видел ее, и сказала. «Мое имя Саркханис. Я представитель тех, кого вы называете древними». Вульн переглянулся со мной и спросил ее. «Что значит образ?» «Слепок моего прежнего я», — ответила она, — «не живая, не мертвая, всего лишь послание из прошлого. Как это возможно? Это одно из ремесел, которое вам не подвластно». «Ты упомянула послание», — сказал я. «Послание для кого?» «Для сородичей, что не ушли вместе с нами». «Так», — выдохнул Вульн, — «давайте давай по порядку. Куда вы ушли?» «Мы вернулись на родную планету». На сей раз Вульн не сумел скрыть своего изумления. «Что?» «Мы покинули Антумн. В физической оболочке», — уточнил я. «Да, но как?» Открыв портал, повисла секундная пауза, и Вульн попросил. «Расскажи, как вы очутились здесь?» «Наша планета взбунтовалась, начались катаклизмы», — сказала она. «Нам нужно было найти тихое место, чтобы переждать тяжелые времена, место, похожее на наш дом. Сила, что вы величаете мраком и нейтером, привела нас сюда, на Антумн». «Как давно это случилось?» «Около 7000 лет назад», — ответила Саркханис. «Спустя 400 лет мы вернулись обратно. По крайней мере, большая часть из нас. Выходит, этому храму не меньше 6000 лет», — произнес я. «Это же вы его построили?» «Да», — подтвердила она. «Он простоит еще долгие годы, наша сила укрепила его стены и своды». Вульн обдумал эти слова и спросил, «Кто сделал эти печати?» «Их сотворили мы». «Так темные эльфы передали вам свои знания?» «Все совсем наоборот, мой друг», — мягко улыбнулась Саркханис. «Это мы обучили вас, еще до того, как был открыт портал. Что ты имеешь в виду?» «Твои предки жили бок о бок с нами», — ответила она. «Когда начались катаклизмы, они стали нашими спутниками на пути к Антумну. Твой народ предпочел остаться здесь, найдя в этом мире свой новый дом. Я этого не знал», — растерянно произнес Вулин. «В наших книгах никогда не упоминалось ничего подобного. Ты многого не ведаешь. Скажи мне, почему остальные печати пусты? Только твоя откликнулась на магию. Они пробуждаются по очереди, чтобы послание сохранилось даже спустя тысячелетия», — сказала Саркханис. «Раскройся все печати одновременно, слепки угасли бы задолго до нашего разговора. Моя печать предпоследняя в этой цепи, она пробудилась 2 столетия назад. Во всех печатях заключен твой образ? Нет, каждая хранит слепок своего создателя, но замысел у всех один. Помочь потомкам, что остались на Антумне, помочь им вернуться домой, если они пожелают». «Как ты можешь помочь?» – спросил я. «Разве твой образ способен управлять энергией? Я могла обучить их». «Вот как», – глухо сказал я, только сейчас подумав о таком очевидном варианте. «Твоих сородичей здесь больше нет», – произнес Вулин. «Мы ничего не слышали о древних уже очень и очень давно. Должно быть, оставшиеся или вернулись, или умерли. Прикосновение к вашим воспоминаниям открыло мне эту горькую правду», – сказала она, а затем вдруг добавила. «Однако здесь живут те, в чьих жилах течет кровь моего народа». Произнеся это, Саркханис пронзительно посмотрела на меня. Она коснулась моего лица и заговорила на чистом ватрийском. «Ты, Нейтарим, наше наследие. Ты никогда не постигнешь всей полноты нашего ремесла, но кое-чему я могу тебя обучить». Глава 16. «Обучить?» – недоверчиво переспросил я. «Чему? Я покажу, как стать частью Нейтара», – ответила Саркханис. «А что именно? Не торопись», – прервала она меня с едва уловимой улыбкой. «Никто из нас не знает, как далеко ты зайдешь. Если не оступишься вначале, овладеешь тем, что способно обуздать человеческое тело». Я коротко кивнул и произнес с почтением. «Благодарю за доверие. Я готов стать вашим учеником, но сейчас мне нужно отлучиться». «Знаю. Возвращайся в любое время». Я перевел взгляд на Вульна и коротко бросил. «Мы закончили. Имгим, верни господина Ильдана обратно», тут же скомандовал он. В мгновение ока меня затянуло в собственное тело. Я открыл глаза и медленно поднялся на ноги, ощущая легкое головокружение. Вульн какое-то время смотрел на круг, а затем глянул на меня. «Как ваше самочувствие?» «Приемлемо. Первый раз, самый сложный. Это радует. Господин Ильдан, что Саркханис вам сказала?» «Я слышал ватрийскую речь. Она готова обучать меня». Вульн удивленно поднял брови. «Чему же?» «Пока никакой конкретики. Что ж, сам факт обнадеживает. Странно, что у вашего народа не осталось записей о древних», — поделился я своими мыслями. «Конечно, за 7000 лет многое могло произойти, но чтоб ни одного упоминания. Кажется, я знаю, почему», — вздохнул Вулин. «И почему же?» «Саркханис не сказала об этом прямо, но, похоже, мы были на вторых ролях», — ответил он. «Я думаю, возможно, когда появился шанс начать все заново, мой народ решил оставить прошлое позади. Это всего лишь мое предположение. Может быть, они посчитали, что лучше начать историю с чистого листа, чем хранить хроники о временах, когда нами правили другие. Новый мир, новая страница». «Именно так, господин Ильдан». Мы помолчали немного, погруженные каждый в свои мысли, и я наконец нарушил тишину. «Простите, господин Вулин, мне необходимо явиться во дворец. Сегодня собрание Малого Совета». «Конечно», — кивнул он с пониманием. «Пожалуй, мы с Имгимом воспользуемся моментом и немного отдохнем. Давайте продолжим в середине дня, если вы не против». «Разумеется», — согласился я. «До встречи, господин Вулин». Сегодня был тот редкий случай, когда Герт пришел на собрание первым. Переступив порог комнаты, я склонил голову в поклоне. «Мой король, доброе утро». Он отвлекся от разговора с Кильдаром и одарил меня приветливой улыбкой. «Ильдан, хорошо, что ты пришел пораньше. У меня есть новости». «У нас тоже», — сказал он. «Дождемся Виндера и начнем». «Наверное, поведай я сейчас о беседе с Саркханис, собрание бы тут же сорвалось». Решив повременить до окончания всех обсуждений, я молча занял свое место за столом. Когда последним явился наш верховный маг, Виндер, Кильдар взял слово. «Вчера вечером разведка доложила об успешном внедрении шпиона в Гелим. Господин Ильдан, речь о вашем человеке, Сарзоне. Как он?» — оживился я. «Согласно отчету, все отлично», — ответил Кильдар. «Но главное, мы получили от него важные сведения». «И что же за сведения?» — нетерпеливо спросил Лаварл. Кильдар раскрыл пергамент и зачитал. 16000 солдат стоят в центральной части Юви и 10000 в восточной части, близ Эхана. 2000 солдат размещены на Рассветных островах на случай повторного мятежа. Немалую часть армии Ойкхилд стянул в Кардинские земли, точных цифр нет, но, по слухам, там набралось уже не менее 45 тысяч воинов, и их число продолжает расти. И главная новость. В королевский дворец Гелима прибыл представитель Клинкарака. Кто именно, уточнил я, точно неизвестно, но это важная персона, он прибыл на личном ивалиске. Понимаете, что это значит? Спросил Герт, обведя всех взглядом. Ойкхилд и Клинкарак заключают союз. Плохие вести, протянул Залрин. Еще ночью я отдал приказ об отходе на укрепленные позиции, сказал Талвир. Также мы продолжаем выводить всех жителей волноломных земель. С наступлением придется повременить, произнес Кильдар. Надо оценить наши возможности и выработать стратегию. Как давно отправлено послание? Поинтересовался я. Ситуация могла измениться. 8 дней назад. Мы используем для связи зачарованных стрижей. Довольно рискованно передавать такие сведения через птиц, заметил Аварл. Враг может их перехватить, если будет знать, что искать. Нам важна скорость, сказал Кильдар. К тому же мы не отправляем ответных писем. Эти стрижи весьма надежны, господин Наварл, успокоил Виндер. Даже без какой-либо магии они способны непрерывно находиться в воздухе на протяжении долгих месяцев. Их непросто отследить. Виндер, что насчет молодого Нейтарима мага? Спросил Герт. Девочка прекрасно себя чувствует, мой король. Ее магическое ядро постепенно восстанавливается. Хорошо, кивнул он. Залрин, ты составил план на весну? Да, мой король, все сделано, как вы и просили. Следующий час мы посвятили обсуждению трат на снабжение армии, темпов производства оружия и пушек, добычи компонентов громового порошка и общих вопросов, касающихся войны. Герт перебрал последние бумаги, отдал несколько распоряжений Залрину и Аварлу, а затем произнес: «На сегодня, пожалуй, закончим. Осталось еще кое-что». «Мой король», — сказал я. «Да, Эйдан, господин Вульн разгадал значение кругов в храме», — начал объяснять я. «Он понял, что это магические печати, которые похожи на те, что используют последователи его школы. Поначалу он предположил, что в печатях заключены души, но потом мы поняли, что там хранятся образы древних». «Образы?» — поддался вперед Виндер, в его глазах вспыхнул неподдельный интерес. «О чем вы говорите?» «Господин Эйдан, это своего рода слепки сознания древних», — сказал я. «Они заключили в печати воспоминания о самих себе». «Мне не послышалось», — нахмурился Герт. «Ты упомянул древних?» «Да, мой король, мы говорили с одной из них». Все удивленно переглянулись между собой. Герт медленно поднялся из-за стола и уставился на меня. «И ты молчал все это время, не хотел срывать собрание?»